чем мы думаем. Ты же знаешь, что это далеко не редкость. Просто обычно оказавшиеся в такой ситуации девочки скрываются. Он наверняка поможет ей. Лис молча кивнула. Она лежала в темноте и думала о них обоих, о Мэрибет и своем собственном сыне. Они были так молоды, так влюблены друг в друга, так полны надежд. Они верили, что жизнь будет к ним добра. Они доверяли судьбе и не ждали от нее ударов в спину. Лис утратила эту веру навсегда. Она пережила слишком много боли после смерти Энни. Она знала, что эта полудетская наивность никогда к ней не вернется. Судьба слишком жестока и нетерпима. Они еще немного поговорили о Мэрибет, после чего Джон уснул. Чисто внешне они не стали ближе, но существовавшая между ними дистанция за последние несколько дней немного уменьшилась. Супруги теперь постоянно обменивались ласковыми, добрыми словами. Лис начала прилагать усилия, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Сегодняшний обед, например, убедил ее в том, что пора снова начинать готовить. Они нуждались друг в друге. Нуждались в вечерних разговорах, в прикосновениях, в том, чтобы делиться друг с другом надеждами и впечатлениями. На долгое время они словно стали чужими, и сейчас Лис чувствовала, как они постепенно возвращаются из скрывавшего их тумана. И Джон, готовый протянуть ей руку и поддержать ее, и Томми, оба были рядом. Только у Томми теперь была Мэрибет. Засыпая, Лис впервые за последние несколько месяцев почувствовала себя спокойной. На следующий день она отправилась в школьную библиотеку, чтобы отобрать книжки для Мэрибет и составить задание. Когда Мэрибет пришла к ней в субботу днем, она была полностью готова к этому посещению. Просмотрев тетради девочки, Лис была приятно удивлена ее способностями. Мэрибет училась лучше, чем большинство старшеклассников школы, где преподавала Лис. Читая некоторые из сочинений Мэрибет, Лис качала головой и хмурилась, как будто была недовольна. Мэрибет, с волнением наблюдавшая за ее реакцией, забеспокоилась. «Это плохо, миссис Уиттейкер? Понимаете, у меня вечерами нет ни времени, ни сил. Наверное, мне надо еще поработать над этим и прочитать еще критические статьи по мадам Бовари. Я не думаю, что я во всем права». «Не смеши меня», — сказала Лис с неожиданной улыбкой. «Это очень хорошо. Я просто поражена». Она мысленно сравнила прочитанное сочинение, больше похожее на литературное исследование, с работами Томми, который был первым учеником. Мэрибет написала сочинение о русской литературе и об особенностях комедии Шекспира. Кроме того, она составила великолепный документальный рассказ о Корейской войне и выполнила все задания по сравнительной грамматике, а все ее работы по математике были выше всяких похвал. Лучшей работы Лис не видела уже в течение многих лет.